Анбу, передайте Хокаге, что я согласен передать ему этот камень при условии, что часть от него перейдет непосредственно мне. Я первый его нашел, а соответственно имею на него права. А чем ты? Мы последние представители своего клана. Ты из клана Учиха, а я из клана Узумаки. Оба клана были уважаемыми и сильными, пока они не были в какой-то момент уничтожены, а потому нетрудно догадаться, что за нами ведется слежка в целях безопасности. Ладно, я домой. Ты тоже иди спать. Завтра после академии, как обычно, встречаемся у моего полигона в 16:00. На час позднее из-за того, что я куплю на полдня услуги Тацуки-сан из оружейного магазина. Деньги можешь передать мне после того, как она закончит тебя консультировать и практиковать. Она поможет выявить твои предпочтения. Свой выбор на оружие я уже сделал и начну свое обучение с завтрашнего дня. На следующий день, как и обещано, после академии я сначала направился к самому Хокаге в его резиденцию для подтверждения нашей сделки. Старик спокойно принял мои условия и согласился содействовать. Это было крайне подозрительно, учитывая, что он всегда старается выручить максимальную выгоду из открывшихся возможностей. Возможно, он хотел лично увидеть результаты моих трудов. Нужно сначала создать плитки с формой для моего оружия, а для этого требуется сначала передать макет в кузницу со всеми расчетами о размере лезвия, длине шеста, эфеса и так далее. После первой тренировки с деревянным шестом выпадов и взмахов моего будущего копья, Тацуки смогла озвучить то, что для Саски вполне будет подходить стандартная версия ниндзита. Я предупредил Саски о том, чтобы она создала точный макет своего будущего оружия и придумала какое-нибудь имя для него. Все же, это оружие будет частью ее жизни, частью ее души. Спустя месяц практических тренировок и спаррингов с деревянным оружием, я все же решил назначить день работы в кузнице. Я хоть и не имел определенных знаний и тонкостей в области кузнечного дела, но более или менее представлял, что необходимо делать. Макеты с формой для плавления уже были предоставлены, плитки для формы уже были созданы, но я настоял на том, что буду присутствовать и периодически помогать в создании. Буду вносить свои корректировки, а именно наносить на них свои руны. Я помнил каждый знак и каждую деталь рунической структуры моего молота Мьёльнир, а потому я потенциально мог создать нечто схожее со своим молотом. Они будут способны создавать, поглощать и проводить молнию, а также возвращаться к своему пользователю в связи с основной опасной руной, что называется как Эсель, оно означало душа. Ты в буквальном смысле этого слова отделял от себя часть души и запечатывал ее в свое оружие. Эта руна опасна тем, что разделение души – процесс опасный и может покалечить на всю жизнь неопытного и беспечного пользователя, но награда и успешный итог того стоила. Ты ощущал, что твое оружие никогда не подведет тебя, так как оно – это ты, а ты – это оно. В кузнице я уже одевался в специальную одежду. Поправил белый грязный фартук, надел специальные круглые черные очки и поправил толстые перчатки. Рядом стояла Саски и ожидала, когда я подам команду для участия в создании оружия. Я предупредил ее, что при создании мне понадобится, чтобы она доверилась мне и повторяла все то, что я скажу. Внесение рун – процесс особенный, особенно если эта руна крайне опасная в плане взаимодействия души с оружием. Но в первую очередь сначала я создам свое оружие, а только потом перейду к созданию оружия Саски. Я также заранее взял небольшой отпуск от Академии, так как знал, что процесс создания оружия утомит меня как физически, так и духовно. Удары молота выбивали электрические искры. Моя стихия проникала в структуру космического металла, впитывалась в него, запоминала его. Заготовка снова отправляется в жаровню и процесс снова повторяется. Когда лезвие было готово, произвели его заточку, а после началась самая сложная часть, а именно нанесение рун на лезвие копья. Каждое руническое слово означало действие. Со стихией было просто. Оно просто есть и существует в этом мире, но душа должна быть разделена и нанесена добровольно. Для этого нужно морально сосредоточиться на желании и на своих словах. «Хафа возьми», ударил один раз по лезвию молотом. «Мин мою», второй удар молота по лезвию и руна откликается на приказ, засияла белым светом. «Эсель душу». Третий удар по лезвию и в момент удара и вышедшего крика из моих уст вышла тонкая струйка дыма моей собственной души. Ощущение было словно из меня жизнь выкачивали, но я вытерпел и в последний раз со всей силы ударил молотом по лезвию своего копья, отчего душа окончательно разрывается и запечатывается в оружии. Инкар Нифна, Банамир Банамир, убийца-палач, твое имя, Банамир. Триумфально проговорил я, отбрасывая молот в сторону, разведя руки в разные стороны, будто принимая в свои объятия нового члена своей семьи, своего лучшего напарника и верного друга. Произошел взрыв, что вызвал невидимую волну с резонансом. Копье взмыло в воздух прямо передо мной и источало молнии. Вот оно медленно подступает ко мне и ложится прямо на мою правую ладонь. Перехватываю шест обеими руками и произвожу пробные взмахи и выпады. Легкий бросок одной руки в сторону. Копье проходит вперед несколько метров, резко останавливается в воздухе и крученным вращением возвращается и ложится в мою левую руку. Удовлетворительно положил шест себе на плечо и развернулся лицом к Саске, что потеряла дар речи и просто с открытым ртом смотрела на все это. Слегка почесал свободной рукой затылок и усмехнулся. Было немного забавно и приятно ощущать, когда кто-то впечатлен твоим творением. Я не был уверен в том, что моих сил будет достаточно еще на создание молота, а после меча Саске. Поэтому я решил перейти сразу к созданию ее меча. Время еще есть. Процесс создания почти ничем не отличался от того, что я делал ранее. Просто попросил ее встать перед наковальней и повторять за мной. Имя она выбрала, конечно, крайне простое и полностью передавала цель использования этого оружия и его главное назначение. Инкар Нифна, Хифна-Хифна, месть. Процесс пробуждения также почти ничем не отличался. Саске лишь не могла стоять твердо на ногах из-за слабости разрывания души и сидела на коленях, будучи ощущая в своей душе чувство гордости, силы и триумфа. Удерживала перед собой крепко обеими ладонями прямые черные ножны, в которые, медленно левитируя по воздуху, вложилось лезвие ее меча, вплоть до характерного звука удара цубы о рукоять. Саске обняла ее так, будто это было самое дороге, что у нее есть, и в каком-то смысле это действительно было так. Саске не смогла сдержать небольших слез, на этот раз от чувства радости и восторга. Она осознавала, что для нее это нечто большее, чем просто подарок. Я никогда не смогу тебе за это отплатить. Просто будь сильной. Рано или поздно, но в будущем ты найдешь способ отдать этот долг. Я знаю это. Откуда ты можешь это знать? Я ничего не имею. Предчувствие. Именно, прямо сейчас. Ты действительно не имеешь ничего, но в будущем у тебя будут все шансы найти что-то, что меня интересует или что-то, что я желаю. Остаток времени в учебе Академии Шиноби проходил уже без каких-то интересных моментов. По крайней мере, я не находил интересным то, что Саске на одной из тренировок в спарринге смогла пробудить Шаринган. Она стала чуть быстрее реагировать на мои атаки и движения, но одно дело видеть, а совсем другое успевать среагировать. После получения оружия достойного моего имени, я почти каждый день мог тренироваться с ним, но не ходить с ним по местной деревне или в академию из-за того, что я должен иметь особую лицензию по использованию холодного оружия, которое можно получить только после выпуска из академии. Старик после создания моего оружия светился добротой, заботой и любезностью. Ему уже передал кузнец и его шпионы о моем творении, и, конечно же, хотел то же самое. Я согласился предоставить ему руну молнии, что позволяют пользователю использовать этот элемент, даже если сам пользователь этим элементом не владеет. Владельцу лишь необходимо отдать свою обычную чакру для ее трансформации в чакру молнии на лезвии клинка. Руна души слишком опасная в использовании и не может быть так легко использована. Нужен сильный кузнец и сильный владелец. Слабые станут калеками или умрут. Мои доводы были приняты, и старик решил не рисковать. Ему важны жизни своих подопечных, и он не готов рисковать ими ради сомнительного шанса создания левитирующего оружия. Предоставил ему схему с моими символами рун, а старик взамен дал мне чек на довольно впечатлительное количество нулей и очень важный документ, что возвращал меня в статус дворянина. Этого статуса у меня не было из-за того, что официально я был сиротой и никто не знал, кем являются мои настоящие родители. Теперь же, я мог спокойно называть свое имя, статус и кем были мои родители без риска быть высмеянным или оскорбленным. Опять старик страхует и показывает, что я очень важен для него и этой деревни, но я не был против. Пока он соблюдает деловые отношения и не переходит за границы дозволенного, то мы можем до конца его жизни сработаться. Я не ненавидел Хокаге, но я также не ощущал к нему никаких теплых чувств. Это как работа и общение с деловым партнером, которого интересуют твои способности, взамен которых ты получаешь определенную награду и полезные привилегии. По сути, с данным статусом я теперь мог без опасения как от лица главы клана проводить личные встречи и даже жениться на какой-нибудь девчонке из влиятельного клана нашей деревни. Никто не посмеет назвать меня простолюдином, грязью или демоном, так как у этих людей будет шанс умереть от моих рук, и при этом никакой ответственности или угрозы со стороны самого их клана у меня не будет, а все потому, что я защищал свою честь и свое имя. Оставшееся времени обучения в Академии Шиноби я научился ски одному единственному умению, а именно усиление молнии. До полного покрова молнии ей еще далеко. Слишком много будет тратить чакры на поддержание, но на усиление ступней ног для скорости или усиления ударов это вполне подходит. После изучения этого умения я более не помогал ей из-за того, что она должна сама научиться развиваться и придумывать техники с помощью этой стихии. Это умение многогранник. Манипулирование молнией не ограничивается простым усилением. Ей можно придать абсолютно любую форму, если знать, что именно ты хочешь от нее. Именно эти слова я передал ей, прежде чем вернуться к своим личным тренировкам. Было, конечно, забавно, что мой рост под конец учебы уже достигал 1,90 м, а учитывая мое телосложение, то меня и вовсе можно было спутать со взрослым мужчиной. Это результат моей жизненной энергии, что агрессивно принимала методы по стабилизированию и соотношению возраста моей души с возрастом тела. Первое время никто особо не замечал этого, но уже под конец последнего года многие заметили разницу в росте и физическом развитии. Это создавало внимание со стороны девчонок, а также подозрительные и крайне завистливые выражения со стороны мальчишек, что спрашивали у меня, каким образом я так вымахал. Я мог бы проигнорировать, но тогда бы от меня они так просто не отстали. Я не мог им озвучить настоящую причину, а потому просто озвучил им то, что я ем и чем занимаюсь каждый день. Первое время генины, что иногда заходили в академию, даже считали, что я пересдаю экзамен на звание генина, на что я просто тяжело и устало вздыхал. Сколько раз за месяц у меня это спрашивали? Скажем так, последний, кто у меня это спросил, получил от меня щелбан в лоб, от которого у него появилась шишка на лбу. В общем, я был рад, что вскоре наконец пройду выпускной экзамен и покину стены этой академии. Скучать по своему учителю, Умина и Рука, я точно не стану. Со временем его взгляд изменился и отношение тоже, но гнилое послевкусие все равно осталось. Этот взрослый мужчина вначале вел себя как ребенок, что хотел создать для меня наиболее враждебные и негативные условия только ради удовлетворения собственного чувства справедливости. Когда он решил внезапно признаться в своем глупом поведении и озвучить настоящую причину, я лишь устало попросил его забыть обо всем и жить дальше. Все же, новость о том, что я, Джин Чурики, давно перестала для меня быть чем-то новым, а раз он решил мне это сказать, то это означало, что Хокаге передал ему, что я давно об этом знаю. Именно поэтому чувство вины разрывало его на части. Это нужно было ему, но не мне. Я принял его извинения и попросил более не вторгаться в мое личное пространство. Это самое лучшее и самое простое, что он мог сделать за все то время, что осталось до выпуска из академии. Прямо после успешного выполненного экзамена ко мне после уроков подошел учитель Мизуки из академии, зная, что у меня отличные отношения с Хокаге, решил дать наводку на свиток с секретными техниками. Мизуки крайне убедительно создал образ мягкого и доброго мужчины, что хотел лишь из любопытства взглянуть на него. Уж слишком много интересного, понимаете, он слышал о нем от других шиноби. В принципе, я мог бы даже просто прийти к Хокаге, донести до него все это и самому просто взглянуть на этот особый свиток, но мне было интересно, куда все это меня заведет. Такие как Мизуки явно не работают поодиночке. Кто-то навел справки, дал ему информацию и задание. Я также сомневаюсь, что сам Хокаге об этом не знает. У него есть своя сеть шпионов, и тот факт, что за мной следят каждый день и каждую минуту, явно не придает ему особого ума, а может быть, он помимо свитка еще и хочет приманить меня на свою сторону. Попросить сбежать с ним? Хах, какие забавные предположения. Ладно, посмотрим, что там решит Хокаге по этому поводу. Как раз надо будет забрать у него документы на собственность дома моих родителей. Я и сам не заметил, как озвучил собственные мысли. Это определенно будет интересная ночь. Глава 8, команда 7. Повсоски Учиха. Порой не замечаешь, как летит время. Особенно если постоянно придерживаешься какого-то определенного распорядка дня. Мой же распорядок дня всегда начинался в спокойной, тихой и непринужденной обстановке академии, а после заканчивался неприятными тренировками моего личного надзирателя-учителя, что иссушали из меня все силы и мысли. В академии у Минайрука как-то даже пытался узнать причину моего никудышного и усталого состояния и хотел помочь мне, но я решила ничего не говорить ни ему, никому бы то ни было. Все же, я не желала прекращать это в связи с тем, что была просто уверена в том, что мне это нужно. Моя цель, моя месть. Я чувствую, что с этим я приближаюсь к ней все ближе и ближе. Я не чувствую себя беспомощной и слабой, как в ту самую ночь. Я не хочу, чтобы это ощущение вернулось. Я не желаю оставаться слабой. Правда, даже если я говорю себе это каждый день, в моей душе все еще остается этот неприятный отпечаток злости и зависти к этому. Наруто Узумаки. Постоянно грубый, всегда готов к любому вызову и знает, куда больше, чем я. Почему эта сила была дарована ему, а не мне? С этой силой я бы с легкостью смогла бы отомстить. У меня не было бы страхов и сомнений. Заместо этого каждый день приходилось сдерживать свою злость и гордость. Но я решила избавиться в первую очередь от этих ощущений, так как без этого, я не смогла бы идти этим путем, что он для меня предложил. Узумаки был прав во всем. Я, лицо клана Учиха, и на тот момент, я была никем. У меня не было силы, репутации или достижений. Это было лишь слово и ничего более. Поэтому первым умерла моя гордость. Злость осталась как мотивация и топливо для моей решимости доказать ему, что у меня есть имя, а мой клан имеет будущее. Он видел во мне злость, но ничего не говорил по этому поводу. Скорее, по его выражению казалось, что он наоборот одобрял во мне это. «Уж лучше ты будешь ненавидеть меня за оскорбление твоих павших родителей, чем будешь вечно ходить как живой труп». Иногда я совсем его не понимала. В его глазах и его манере речи мне вообще казалось, что я не его ровесник, а скорее он считал меня не более чем простым ребенком, будучи взрослым. По ходу времени, неприятных тренировок и опыта мне удалось это лишь еще больше заметить в нем. Он не всегда был груб и жесток, в нем была скрытая от окружения сторона, что была для него крайне непривычно. Он был справедлив и добр, еще в нем ощущалась грусть, тоска и еще что-то. Поначалу мне казалось, что это из-за его одиночества и репутации. Все же, никто не говорил с ним напрямую, кроме Шикамару из клана Нара, из-за страха вывести его из себя своими вопросами. Все же, манера его речи и вызывающая стойка невольно подсказывала людям, что это обычный типаж драчуна или подростка, что всегда имеет проблемы из-за разногласий в своих суждениях или взглядах. В какой-то определенный день я не могла уснуть в своем пустом, тихом и огромном доме. Снаружи ужасно штормило, за окном сверкали молнии и грохотал гром. А когда же я наконец уснула, то мне приснился очередной кошмар. Итачи мастерски владела иллюзиями и перед своим уходом решила показать, что произошло до моего появления на территории клана Учиха. Как она безжалостно убивала наших людей и как она жестоко и без колебаний убила наших родителей. На ее лице не было эмоций, лишь безжизненная холодная маска убийцы с горящим шаринганом. Я помню, как проснулась в холодном поту, как ужасно не хватало воздуха и как было больно. Слезы не могли остановиться. Я хотела просто вернуться назад, в прошлое. Я иногда мечтала просто проснуться и услышать голос матери, отца или даже сестры, что будили меня к завтраку. Мечтала о том, чтобы все это просто оказалось жестокой иллюзией или сном, но я всегда просыпалась одна. Слишком легко и просто считать реальность иллюзией. Нужно лишь просто отринуть ее и принять свою правду, но я дала себе слово, что не сдамся так просто. Мои тренировки и моя решимость тому доказательство. Но, я все еще была слаба. Я ненавидела себя за слабость, за свое слабое тело. Я завидовала и желала иметь такое же сильное тело, как и у Наруто. За свой слабый дух. За то, что не могу перестать плакать и вспоминать об этом мерзком дне. За то, что не могу перестать винить себя за слабость. Поэтому я решилась на глупый и отчаянный поступок. У нашего дома был специальный чердак и лестница, что выходила на крышу. В одной лишь черной футболке и штанах вышла посреди ночи на крышу своего дома, игнорировала холодный ветер и сильный дождь. Я кричала, молила и просила стихию ударить меня, развела руки в стороны, как в своего рода жесте вызова стихии. Мои слезы сливались с каплями дождя, но удар молнии так и не пришел. Будто в насмешку моему вызову игнорировал меня или, что наиболее вероятнее, все это было просто глупым и бесполезным желанием ребенка получить силу самым быстрым, легким, но опасным путем. Я упала на колени, завывая в отчаянии и несправедливости своей судьбы. Сердце отдавало болью, тело сгруппировалось и образовало на коленях эмбрион, а душа просила комфорта. Хотелось тепла, заботы и просто чувства защищенности. Эмоции будто исчезли, как и ощущение реальности происходящего. Все это будто казалось сном, в котором я могла делать все, что захочу. Тело, ведомое инстинктами и желанием, просто привело меня прямо к двери моего единственного человека, что протянул мне руку помощи. Был всегда со мной честен и открыт. Если я хотела бы жить иллюзиями, то он всегда принимает вещи такие, какие они есть. Даже если реальность жестока, даже если он всегда один. Наруто всегда живет так, будто живет лучше, кого бы то ни было, и тут даже дело не в его физической силе, а в его силе духа. Кому там еще, нахер, не спится. Жить надоело. Тело вздрогнуло и замерло, дверь распахнулась, явив ее пустому взору растрепанную колючую макушку блондина и его сонное и недовольное выражение. Его эмоции быстро сменяют друг друга. Сначала с гнева и недовольства на вопрос, а после на усталость и безнадежность после попыток выявить у меня реакцию на происходящее. Я видела и осознавала все происходящее, но будто была крепко и глухо заперта внутри себя. Внутрь. Быстро. Я подчинилась. Я не могла не подчиниться. Ведь это то, что я хотела. Простые команды сменяли друг друга. Когда же он завел меня в душ, то мой внутренний голос кричал и умирал от стыда происходящего, но даже учитывая обстоятельства, стыд и смущение, мне все еще были приятны его прикосновения, забота и ухаживание. Это убедило меня в том, что он не настолько плохой, как ему хочется казаться. Я была ему не безразлична, несмотря на его слова о том, что ему плевать на людей и на их мнение. Пена от шампуня слегка вызвала неприятное жжение в области глаз, а следом за ней сверху следует поток теплой воды из пластикового тазика. Не было полноценного мытья, лишь уделил внимание волосам и облил ногой тело теплой водой, так как, возможно, не желал прикасаться ко мне больше, чем от этого требуется. Очередная простая команда высушиться полотенцем, а затем бросил в мою сторону свою простую одежду, белая футболка и штаны. Для повышения комфорта даже налил апельсиновый сок с миской печенья, как какому-то ребенку, и более не спрашивая абсолютно ничего, просто вернулся в свою кровать. Я молча проследила за ним и проигнорировала его последний добрый жест. Я пришла сюда не ради сока и печенья. Мне просто нужно было это тепло, и я смогла его получить. Я даже решилась на свой последний эгоистичный акт вторжения в его личное пространство, а именно просто лечь подле него, так как я была уверена, что благодаря ему я смогу найти покой и спокойно уснуть. Мне было страшно смотреть на его спину, и мне не хотелось, чтобы он случайно повернулся в мою сторону в простом вопросе о моих действиях. На этот раз мое спокойное лицо не смогло более удерживать холодную маску, когда я слегка коснулась своей спиной его спины. Было ужасно стыдно и смущающе разделять одну кровать со своим ровесником, но в конце концов усталость, тепло и уют перекрывали снаружи звуки бушующего дождя снаружи, и я смогла до самого утра спокойно уснуть. Перед таким редким событием, как звездопад, я смогла понять, что именно я ощущала в нем. Это было чувство сожаления, будто он не мог себя простить за что-то, но никогда не говорил об этом. Да и я боялась спрашивать. Это было личное. Наруто никогда не спрашивал меня о моем прошлом или Итачи. Именно чувство сожаления я смогла увидеть на его лице, когда он обратил свой взор на бесконечный свод звезд на ночном небе. Иногда я не осознавала и не понимала вообще пределы его способностей, силы и знаний. Призвать с неба космический элемент, какой шиноби вообще способен на такое, а его знания в области создания оружия из части нашей собственной души. С этим я могла ощущать себя уверенной и непобедимой, будто я никогда не буду одна в сражении. У меня всегда будет верный и надежный напарник. Несмотря на то, что я обрела такое крайне особенное оружие и постоянно тренировалась, используя бакен, или проще говоря, деревянный меч, Наруто всегда показывал на примере спарринга, что оружие не делает меня сильнее. Я должна была доказать, что достойно владеть им, и прилагала все свои усилия. В свободное от тренировок и спаррингов время он разрешал играть со своим оружием. Узумаки пояснял это тем, что чем лучше пользователи само оружие будет понимать друг друга, то тем лучше. Да и стиль сражения с оружием, что никогда не будет утеряно в бою и способно свободно летать по воздуху, открывает столько перспектив и комбинаций. Взять те же техники шиноби, для которых требуются ручные печати. Да и использование оружия как метательный снаряд уже не казался таким уж глупым и отчаянным решением. Пхиф навсегда вернется ко мне. Если честно, то я находила немного странным то, что Наруто может говорить на другом языке. Поначалу, я считала, что это просто его причуда. Воображение и фантазия была на совершенно ином уровне, нежели у остальных, но после того события с метеоритом в моей голове появилась теория, что Наруто и не Наруто вовсе, но что это меняет? Абсолютно ничего. Он все еще мой самый близкий друг. Пусть он и не считает меня таковым, а просто использует для собственной потехи ради утоления скуки. Я определенно видела, что его глаза не видят во мне равного или не смотрят на меня как на объект желания из-за ощущения тепла в сердце. Нам уже преподавал учитель по взрослой тематике и объяснял нам особенности тех или иных отношений между мужчиной и женщиной, что такое секс и к чему он приводит. Самые сложные понятия, такие как любовь и влюбленность, он, конечно же, нам не объяснил. Точнее, попытался объяснить, но никто так и не понял. Даже я. Наруто Узумаки же отличался на этой лекции тем, что ему эта тема была абсолютно неинтересна, будто для него эта тема уже была давно известна. Учитель на тот момент разозлился и решил проучить его тем, чтобы попытаться объяснить нам на понятном языке, как он это понимает. Да чего тут непонятного? Влюбленность – это как резкий удар по голове и сердцу твоего тела. Ты вполне можешь ощущать тепло здесь, указал он на сердце, и прилив крови к щекам, голове, а позднее, когда вырастете, уже чуть ниже пояса. Ты ощущаешь, что готов провести с ним или ей всю свою жизнь, но чем дольше вы проведете время с этим человеком, то тем больше начинаете ощущать отторжение или потерю этой, так называемой, любви. А все потому, что ваш идеальный образ был разрушен недостатками и минусами вашего идола. Любовь – это принятие всех этих недостатков и минусов. Люди – неидеальные существа. В мире нет человека, что не имеет недостатков или своих тараканов в голове, указывает пальцем на виски. Рано или поздно, но вам всем нужно проснуться из своих фантазий и дать шанс не совсем идеальному парню или девушке. В противном случае вы умрете в одиночестве. Хотя, нет, не так, все мы умираем в одиночестве, но никто о вас не будет вспоминать. Наше наследие – это наша память, а наша память – это наша жизнь. Создать наследие – это обязанность каждого человека, но лишь сам человек выбирает, желает ли он его создавать или нет. Спокойным тоном объяснил он все это. Это, в некотором смысле романтическая тема обсуждения, невольно заставила проникнуться к грубому мальчишке симпатией, отчего он быстро добавил, что не принимает никаких вакансий о советах по любви и отношениях. Наиболее надоедливые с вопросами, несмотря на предупреждение, будут наказаны его особым щелбаном. Некоторых проняло, так как в академии шел слух, что его щелбаны оставляли шишку от удара. К моему удивлению, на следующем уроке после перемены Харуна Сакура с грустным выражением закрывала шишку у своего лба. Это было забавное зрелище. Когда главная сплетница и романтик нашего класса просит совета у самого грубого и неромантичного в плане близких отношений Узумаки Наруто, это даже в каком-то смысле вызвало у меня странное облегчение, но я должна была ожидать, что его не будет никто интересовать. Его интересуют лишь сильные личности, не обязательно физически. Ведь Шикамару Нара, не побоюсь этого слова, был его другом, и я порой не один раз подслушивала его фантастические сказки, что тот порой ему рассказывал. Уж больно они были увлекательными, даже учитывая то, что не все из них заканчивались положительно. По ходу времени разницы между мною нет, всеми учениками Академии Наруто Узумаки становилось уже визуально заметно. Такое чувство, что он рос не по годам, а по месяцам, а его телосложение. Я, конечно, видела примеры мужской красоты в журналах и сама находила в этом некоторый интерес, но я никогда бы не посмела напрямую прикоснуться к нему. Это выглядело бы слишком странно. В журналах это описывали и объясняли то, что в моем возрасте порой происходит повышение гормонов. Это объясняет тот факт, что даже я порой не могу скрыть смущение от простого лицезрения его тела, когда Наруто беспечно снимает футболку или шорты с целью остудить свое потное и горячее тело бутылкой холодной воды. Самый важный урок я получила после того, когда научилась управлять чакрой молнии. Благодаря тренировкам в области усиления своего тела этой стихии я могла быть намного быстрее и сильнее. Это простое, По его словам, усиление должно было мне помочь слегка обмануть физиологию моего детского тела и выходить за рамки обычного человека. Я давно перестал ожидать от него очевидных и неопасных идей. Слишком много вещей мне приходилось за последние годы таскать, поднимать, тащить и даже поплавать в ледяном колодце, чтобы окончательно убедиться в его безжалостном характере, когда дело касалось тренировок. Сквозь пот и кровь моя уверенность духа и мое тело становилось сильнее. Я чувствовала это. Я стала чаще замечать в зеркале изменения в себе. Это должен был быть обычный спарринг, но у Наруто появилась идея получше. Мне надоели эти игры в деревянные палки. Выкинул он свой деревянный шест и вытянул руку напротив себя. Воткнутое в ствол дерева копье с синей вышивкой у шеста и синей ленты у лезвия, подчинилась его воле и в быстром полете, легла прямо в его ладонь. Сейчас мы сразимся по-настоящему. Цель довольно проста – убить своего противника. Посмеешь сбежать во время спарринга или сдерживаться, то я точно сделаю в твоем теле лишние отверстия. Академия Шиноби не учит вас самому главному, а именно пониманию и опыту сражения насмерть. Человек, что убивал, убьет тебя без колебаний и не сделает поблажек на то, что ты всего лишь подросток. Нужно убить в себе сострадание и колебания. Эти чувства – слабость. Слабость, которую противник использует для нанесения удара. Положил свое оружие себе на плечо и показательно в свободной и расслабленной стойке в дерзкой усмешке ожидал моего ответа. Я проанализировала его слова и приняла это как есть. Все же он прав. Я не имею права колебаться или бояться отобрать жизнь человека. Как я могу убить Итачи, если боюсь убить человека? Поправка, Наруто, не человек. Я уверена, что даже если буду сражаться в полную силу, то не смогу убить его, но я могу попытаться. Хорошо, мой меч лежал в ножнах у дерева и стоило мне протянуть ладонь за спину и дать мысленный приказ, как лезвие вырвалось из ножен и по воздуху вращаясь по кругу в мою сторону, рукоять легла на мою правую ладонь. Мне нравится, когда люди способны легко понять, что от них требуется и когда они немногословны. Слова в этом деле – пустая трата времени. Я нашла это ироничным, так как в этом сражении он говорил крайне много. В отличие от деревянных тренировочных инструментов, имитирующие оружие, что было способно отнимать жизнь. В этот раз, я впервые сражалась с кем-то со своим личным оружием, и это вызывало некоторое возбуждение от возможности впервые за столько времени испытать его возможности. Каждый взмах и выпад натыкался на простое отбивание или уклонение, а следом следовал ответ в виде мощных взмахов и выпадов его копья. Я быстро осознала, что копье сильнее моего меча. Длина взмахов и выпадов превосходили мой меч. Каждая моя попытка сближения для нанесения ранения пресекалась, и в ответ я получала легкий порез или царапину. Было жарко, страшно и все еще возбуждающе. Моя улыбка увяла от удара прямой ноги по моему лезвию, что я выставила как блок. Ступнями ног создала коричневую борозду от силы удара. Наруто остановился и выглядел крайне недовольно и даже несколько разочарованно. И это действительно последний выживший отпрыск из клана Учиха. Мой разум спокоен и чист, а радость от сражения постепенно угасала. Я уже не злюсь на простые провокации. Давно перестала обращать на это внимание, но я все равно ненавижу, когда кто-то ставит под сомнение мою принадлежность к клану. Я готова защищать свою честь, даже если этот кто-то настоящее чудовище. Я слышал много слухов, историй и фактов из книг, шиноби, учителей в академии, как они способны контролировать ход сражения. Шаринган – это ваше главное преимущество. Я слышал, что опытные шиноби из клана Учиха в буквальном смысле издеваются над своим противником. Всегда опережали их на несколько шагов, копировали не только стиль их тайдзюцу, но также техники ниндзюцу за один простой зрительный контакт. Но, мне что, довольствоваться этим? Все это время он мерил шагами туда-сюда и держал шест своего копья у себя за головой, удерживая его руками. Наруто как будто был оскорблен тем фактом, что я не была на самом деле Учиха. Даже если это был провокационный акт, то мне все равно было больно это слышать. Сложила печать одной рукой, отчего в определенных местах тела и одежды мелькали молнии. Наконец-то кто-то догадался стать серьезным. Разогрев закончился. «Сражайся или умри». Он бросил свое копье в мою сторону. Отбиваю его в желтых искрах. Копье крутится и взмывает вверх. Прежде чем я осознаю, Наруто уже передо мной и заносит кулак. Не успею нанести удар. Могу лишь попытаться снизить получаемый урон. Будто в замедленном времени выставляю горизонтально лезвие своего меча. Несмотря на блокирующую стойку, его кулак продавил ее инерцией и силой своего удара заставил горизонтальное лезвие коснуться моего солнечного сплетения и отбросить меня в сторону. Втыкаю лезвие в землю и снова останавливаю себя от окончательного падения. Кровь прилила ко рту, а руки на несколько секунд онемели от блокирования. Спокойно ловит падающие копья и в низком спринте бежит на меня с явным намерением насадить меня на свое копье. Сжала зубы до скрипа, боль и усталость от получаемых ударов ушла на второй план. Повысила усиление молнии в своем теле, отчего вены на ладонях вздулись от слишком близкого родства со смертоносной стихией. В момент его выпада он быстро осознал, что мой рассеченный взмах сверху вниз меча не позволит ему выполнить задуманное, а потому решил блокировать мой удар, выставив свой шест как блок. Хифна. Мой напарник отзывается на команду и лезвие покрывается коркой молнии, отчего это еще больше добавило силы для удара. Грохотающий удар соприкосновения лезвия с шестом и под его ногами образуется небольшая ямка с трещинами, а его стойка ни капли не пошатнулась. На его устах появилась мерзкая усмешка. «Ты считаешь себя особенной? Ты считаешь, что у тебя есть право на месть за весь свой клан? Ты думаешь, что если ты страдала и испытала как физическую, так и духовную боль, то ты заслуживаешь этого? Но одних страданий недостаточно. Ты должна быть не только сильной, но также умной. Ты не можешь заслуживать силы, а должна быть ее достойна. Почему я говорю тебе это прямо сейчас, а ты до сих пор не поняла, что я пытаюсь до тебя донести? Думай, Учиха, думай быстрее, иначе вскоре ты не сможешь думать и даже дышать. Мертвые на это не способны. Из-за сильного давления при противостоянии моего лезвия и его шеста пришлось отступить назад. Я была слишком гордой. Нет, не так. Его раздражает не моя слабость, а мое стремление следовать по его указке. Он еще вначале сказал об особенности моего клана и то, что этой главной особенностью я не владею. Исходя из его слов можно понять, что я перестала искать силу, что я так желаю. Я слишком привыкла к боли и его тренировкам и нашла в этом комфорт и свое спасение от кошмаров и одиночества, но в то же время я завидовала и злилась на Наруто за его силу. В моем разуме происходила каша из противоречий. Тепло, ненависть, боль и жажда жизни, а также желание победить будто изменило во мне что-то. Глаза защипало, а мир будто слегка преобразился, стал четче. Я отбиваю его выпады и удары уже на автомате. Полностью сосредоточила все свое внимание на своем оппоненте. Он усмехается. На его устах блуждает теплая улыбка. Он был доволен. Но этот спарринг еще не окончен. Кто-то из нас должен признать свое поражение или погибнуть, пытаясь доказать свою особенность. Его стойка изменилась. Я помню, что это означает. Он собирается бросить в меня копье. Это мой единственный шанс. На околозвуковой скорости снаряд в виде копья метит прямо в меня. Я в низком спринте, опускаюсь на колени, откидываю голову назад и пропускаю над собой его копье и прокатываюсь ногами по траве, и скользящим движением резко встаю на ноги, и произвожу косой взмах снизу вверх. Будучи используя всю свою скорость и всю доступную силу на взмах, Наруто не успевает, либо сделал вид, что не успевает, полностью увернуться от успешного взмаха, что оставил на его груди легкий кровоточащий порез. Резко сближается. Мое лезвие поднимается вверх, чтобы только снова опустить вниз на свою цель, но Наруто сначала ловит правой ладонью лезвие моего меча, а второй ладонью обхватывает мою шею. Неплохо. Коротко поздравил он меня, отпустил свой захват и мгновенно ловит в воздухе копье, что горизонтальной линией примкнуло к его правой ладони. Чуть приподнимает копье и ударяет эфесом копья о землю. Я заметила, что рана неохотно, но стала заживать на месте, при этом визуально выходил из раны странный белый пар. Так медленно, стоило ожидать от оружия, что я создал. Успокойся. Короткая команда и усталость наваливается на тело. Твоя жажда крови и напряжение уж слишком раздражали. Думаю, тебя можно поздравить. Теперь, ты полноценная Учиха, Саске. Это было странное обращение. Я, кажется, ни разу не слышала, чтобы он обращался ко мне по имени. Будто таким образом образовывал между нами черту, что я не являюсь кем-то. Ты должна была заметить изменения, верно? Если бы ты была чуточку умнее, то стала бы задавать некоторым людям больше вопросов касательно своего додзюцу. Пусть я и не явлюсь Учиха, но я не поленился поинтересоваться о способах пробуждения этого додзюцу. Стресс, сражение, тренировки, но самое главное – сражение на грани жизни и смерти. Последнее же, тебе бы никто в здравом уме не дал, особенно Хокаге, но я не они. Мне тебя не особо жалко, несмотря на то, что это прозвучало грубо, но мне почему-то от этого стало немного смешно. Это было в его стиле. Я больше не смогу тебя научить чему-то новому. Найди что-то, что стоит твоего внимания. Экспериментируй с элементом молнии. Это умение многогранник. Манипулирование молнией не ограничивается простым усилением. Ей можно придать абсолютно любую форму, если знать, что именно ты хочешь от нее. Для примера выставил в когте образной форме правую ладонь и на кончиках пальцев создал сначала простой шар, затем лезвие, а следом лезвие разделяется на множество маленьких и тонких иголок. Сжимает ладонь в кулак и демонстрация заканчивается. В любом случае я доволен твоими успехами. По крайней мере, ты значительно лучше, чем эти овцы из Академии Шиноби, что живут в комфорте и уюте. Я признаю, что в тебе есть потенциал стать сильным шиноби, и я не жалею о времени, что я потратил на тебя. Он слегка отводит взгляд и чешет затылок, а на щеках появляется странный небольшой легкий румянец. Быстро возвращает себе спокойный вид и достает из своего пространственного кармана простую тряпку, бутылку воды и небольшой тюбик, что имел какое-то медицинское назначение. Промой раны, сотри кровь и нанеси мазь. Она поможет с ранами. Ладно, мне нужно решить кое-какие личные дела. Если что-то будет нужно, то обратись в академию на перемене для личного диалога, или если что-то срочное, то оставь записку в моей квартире под дверью. На этом тренировочном полигоне была уложена рядом с деревьями поваленная полена, что я порой использовала для удобного сидения перед костром или залечиванием ран, прямо как сейчас. Мазь неприятно щипала, раздражала и вызывала острую ноющую реакцию, но несмотря на это мне было тепло. С моих уст не могла сойти улыбка. Я стала сильнее, пробудила Шаринган, и тот факт, что он признал мое существование и мои успехи, делали меня невероятно счастливой. Я лишь должна дальше стремиться к силе и не расслабляться. Тщеславие и гордыня не ослепит меня, а все потому, что в этом мире есть шиноби куда сильнее меня. В какой-то момент, осознавая то, что я не могу теперь находиться в его компании больше, чем обычно, вызывало у меня приступ небольшой грусти и ностальгии по прошлому. В какой-то момент я вспоминала о его речи о влюбленности и любви и осознала для себя одну простую вещь. Я неосознанно влюбилась в этого грубого мальчишку, и после того, что произошло сегодня, смогла его принять таким, какой он есть. Я не знаю, действительно ли это чувство любовь, но я спокойно могу принимать его недостатки и находиться в его компании без ощущения чувства усталости или раздражения. С ним всегда интересно, легко и весело. Всегда есть возможность изучить для себя что-то и ощущать, что ты часть этого интересного приключения. Моя месть важна, но моя жизнь важнее. Благодаря этим тренировкам я не позволила мести затмить мой разум и рассудок. Меня более уже не мучают кошмары и сомнения. Это моя жизнь, и Итачи не способна ее у меня забрать. Я сама решаю, как именно буду ей распоряжаться. Очередное воспоминание. Я делала вид в академии, что не подслушиваю. А какие девушки тебе нравятся, Наруто? Забавный вопрос, Шикамару. А тебе-то что? Ну, может быть, кто-то в будущем тебе приглянется, а мы все будем гадать, за что именно она тебе понравилась. Начнем с того, что в мире существуют только три типа девушек. Домохозяйки, воины и ночные бабочки. Домохозяйки – это типичный образ домашней женщины, что ухаживает за домом, семьей и следит за тем, что все было хорошо. Они предоставляют комфорт, следят за домом, предоставляют аппетитную еду и делают так, чтобы они сами выглядели аппетитно. Все же, супружеский долг – это их любимая часть времяпровождения. Они не ищут силы, по крайней мере физической. Их сила идет из тепла их сердца. Если же муж или женщина не будет ощущать этого тепла, то рано или поздно их отношения подойдут к концу. А как же кунайчи? Все женщины-воины так или иначе, но становятся домохозяйками. Они вынуждены пойти на такие жертвы ради своего мужа и своей будущей семьи. Кто-то должен предоставлять еду, тепло и заботу, пока мужчина занимается своими мужскими делами, сражается, убивает и так далее. Воин-женщина – это крайне редкий, но особенный вид, а все потому, что несмотря на различия в физиологии, они решают идти против своей природы и пытаются стать сильнее нас ради доказательства своего превосходства или своих природных причуд в голове. Все же, бывали случаи, когда женщина рождается с душой мужчины, любит жрать, пить, сражаться, страх КХМ проводить время с сильными мужчинами. Ты утверждаешь, что женщина никогда не станет сильнее мужчины. Ты не читала Цунади Синджу. Я не говорил, что они не могут быть сильнее мужчины. Просто, как по мне, женщины любят создавать образ, что они слабее мужчин. Это своего рода ритуал или игра. Тебе дают шансы, ты должен им воспользоваться или проиграть и остаться ни с чем. Но, как и говорил ранее, женщина-воин потеряет часть своего влияния и силы ради своего мужа и своей будущей семьи. В противном случае ее природа может создать крайне неприятные последствия. Ночные бабочки – это простые шлю. Думаю, мне не требуются подробности. Да и угадаю, они не имеют чести и не знают себе цены. Почему же? Они знают свою цену. Просто они так сильно стали зависимы от чувства любви, от чего перестали ощущать или понимать, что на самом деле означает настоящая любовь или серьезные близкие отношения. Да, некоторые могут найти свое счастье среди них, создав семью, но тот факт, что они с самого начала решили так беспечно позволять брать их тело для удовлетворения своих потребностей, уже ставит их в самую низкую ступень общества. Ведь всем плевать на чувства простых вещей. Клиент обязан лишь постараться не испортить их для дальнейшего использования. Это довольно жестоко. Реальность бывает жестокой. Не все способны жить в комфортных и уютных условиях. Кто-то не имеет выбора и использует доступное или умирает. Думаешь, что есть молодые девочки, девушки или женщины, что живут и растут в достаточно стабильной или богатой семье? Проснись, Шикамару. Реальный мир не может быть справедлив ко всем. Всегда есть недовольные или ущемленные. Это природа этого мира, и ты не можешь это изменить, насколько бы умным ты ни был. Думаю, если ты решишь попытаться изменить это, то ты просто сойдешь с ума. Ты так и не ответил на мой изначальный вопрос. Мне нравятся воины, но именно красивые и достойные внимания. Особенно с длинными красивыми волосами, за которые можно ухватиться. Наруто будто с довольной улыбкой что-то вспомнил, а Шикамару вопросительно изогнул бровь. Я тоже не совсем поняла, что означало последнее слово. Что ты имеешь в виду под словом «ухватиться»? Ты имеешь в виду что-то по типу игры в догонялок? КХМ мысли вслух. Беспечно и будто пойманный на странности. Чищет затылок. Тебе это еще рано знать. Может быть, после академии, я наедине расскажу, а сейчас меня слушает слишком много ушей. Окинул он взглядом весь класс. Всем пришлось сделать вид, что они занимаются чем-то, в том числе и мне, так как не хотелось, чтобы меня поймали за подслушиванием этого личного диалога. Возможно, мне стоит отрастить волосы до плеч, как-то беспечно так же говорю я, уже возвращаясь из своих воспоминаний. Нужно будет обязательно поймать Шикамару и наедине спросить у него об этом, так как я до сих пор не понимаю, что он имел в виду. Приближается выпуск из академии. Я лишь надеюсь, что я буду в одной команде с ним. Может, мне даже стоит навестить Хокаге и попросить его об этом? Все же, я слышала, что и на Яманака, Шикамару, Нара и Чоджи Акамичи будут в одной команде из-за того, что сами главы кланов, а именно их родители, были друзьями и тоже в прошлом были в одной команде. Это было своего рода сохранение традиций. Я тоже хочу использовать свое влияние как единственный член и глава клана Учиха ради этого простого и небольшого желания. Хокаге должен войти в мое положение и знает, сколько времени мы дружили и тренировались вместе. Перед тем, как навестить Хокаге, я решил направиться в дом своих родителей. Домик был на окраине деревни, и на нем был установлен специальный барьер, что впускал внутрь только членов семьи клана Намикадзе и Узумаки. Исключением являлись люди, что являлись доверенными лицами самого Минато, коим выступало лишь два человека, что еще жили на этом свете, а именно Сарутоби Хирузин и Джирая, мой крестный отец, что занимался разведкой для деревни и периодически шлялся по разным горячим источникам и барам для сбора информации не только для своей работы, но также для вдохновения для написания своих книг серии Чайча. Меня хватило на одну книгу. Не в моем вкусе подобные произведения о главном герое, занимающийся странствиями и периодически влюбляясь то в одну девушку, то в другую, в поисках истины, но для большинства подобные рассказы были по душе. Им нравятся рассказы, которые позволяют взглянуть на ситуацию под тем или иным углом, разбавляя эти сложные и мрачные темы эротическими вставками. Двухэтажный дом выглядел вполне обычно, я бы даже сказал скромно. Внутри была гостевая комната, соединяющаяся с кухней. На втором этаже была родительская и детская комната. Предположительно для меня, на протяжении 13 лет не имея своих хозяев, дом был крайне чистый и ухожен. Не было толстого слоя пыли или грязи, будто он был просто остановлен во времени, скорее всего заслуга печати. Все же, насколько я слышал от самого Хокаге, моя мать, Кушина Узумаки, была мастером своего ремесла фуиндзюцу, и такой трюк с печатями для нее был расплюнуть. Все же, кому из женщин хочется каждый день чистить дом от пыли или заказывать лишних слуг для такого занятия, верно? Если Аминато Намикадзе мне было более или менее известно от общедоступных книг в библиотеке о его достижениях, то о Кушине Узумаки известно было крайне мало, а потому я однажды решил расспросить его о ней. Старик тоже не особо много знал, так как признался, что не был уж сильно с ней близок, но дал мне несколько ключевых аспектов о ней. Все же, мне нужно было бы понять, с какими людьми я буду работать в будущем. В моей печати сохранились осколки душ моих родителей. Под работой я подразумевал очередной поиск силы, умений, техник, а также возможность познакомить с моей будущей девушкой или девушками. Все же, я не наивен и не глуп, чтобы до конца своих дней быть верен Сив. Я мертв для своего мира. Пусть так и остается. Она найдет себе достойного и разделит с ним свою жизнь. Так же, как и я. Я также не делал это из любви к ним и от недостатка любви своих родителей. Пусть биологически они и являются для меня родителями, но для меня они были совершенно чужими людьми. Не только я, Тор, но также и Наруто не могли бы их считать таковыми. Отцом и матерью могут быть кто угодно, но вот папой и мамой могут быть немногие. Они не дали мне ничего, кроме пустого дома, девятихвостовой проблем с местными жителями из-за этого и вечных интриг Хокаге и их советников. Я поднял с кухонного стола рамку с фотографией моей биологической матери, что была явно на седьмом или восьмом месяце беременности, и улыбающегося отца. Всего на секунду, что-то отозвалось в моем сердце, но тут же пропало. Даже если они не были моими родителями, то это вовсе не означает, что мне не было жаль того, что они погибли. Какая-то глупая мимолетная мысль промелькнула у меня о том, что было бы, если бы они были живы. Действительно ли я мог испытать тепло и уют обычной настоящей семьи? Я не мог ответить на эти вопросы, и это лишь раздражало и немного злило. Ненавижу испытывать бесполезные эмоции. Это все равно ни к чему не приведет. Я не наивный мальчишка, что желает видеть лишь одни светлые и красивые краски этого мира. Люди живут, люди умирают. Вот и все. Люди, что не способны смириться со смертью своих близких, всегда будут слабыми. Эгоизм и нежелание видеть смерть своих близких приводит к поиску силы за гранью понимания людей. Одержимость жизнью и смертью приводит к уничтожению своей души и тех, кто тебя окружает. В девяти мирах само понятие «смерть» для простых смертных было ясно и понятно. Каждый знал, куда он пойдет, если будет следовать тому или иному образу жизни. Я был уверен, что после смерти меня ожидает Хельхейм. Я перестал быть героем из-за того, что осквернил свое имя актом геноцида гигантов. Я убивал не только тех, кто этого был достоин, и на то были свои причины. Я был слишком юн, наивен и глуп, чтобы понять, что моя жизнь не будет простой. Я должен был больше думать, чем слепо действовать, но моя жажда крови и мой талант к сражениям был сильнее меня. Опыт и понимание пришел лишь тогда, когда уже стало слишком поздно. Возможно, я слишком драматизирую, и здесь действительно есть люди, что способны обманывать смерть и возвращать умерших к жизни. Я не буду гнаться за этими знаниями, даже если получу какую-то сомнительную возможность их получить. В общем, ничего интересного я найти не смог, за исключением какого-то небольшого подвала, в котором был ящик с аккуратно сложенными трехлистными кунаями и свиток, что лежал над ним. Если вкратце, то в нем был описан способ использования печати, чей рисунок располагался на рукояти. Особенность использования техники полета бога грома заключалась в том, что это была личная разработка моего отца, и что для его использования требовалось кровное родство с данным кланом. Скопировать печать и нанести ее вполне было реально, но не использовать. Да и тот факт, что это по сути не было ниндзюцу, а именно техника печати, позволяла превосходить Учиха тем, что они не могли скопировать эту технику лишь за счет своих особенных глаз. Все же, после Великой войны не было Учиха, что называл себя второй молнией. Еще в подвале было до кучи свитков, в которых наверняка было до кучи разных техник, основанных на фуиндзюцу. Ближе к вечеру я нанес визит к Хокаге, вежливо постучал в дверь два раза и вошел внутрь. Старик непринужденно сидел в своем рабочем кресле и покуривал из своей трубки. Мизуки попросил одним глазком взглянуть на секретный свиток. «Старик, тебе что-то об этом известно?» «Конечно», — спокойно проговорил он, выдохнув кольцо дыма, мы пустили слух о том, что в моем кабинете хранится свиток самого второго Хокаге, а дело шпиона заключалось в том, чтобы клюнуть на эту информацию и начать действовать. Свиток отчасти имел ценность, но лишь в определенных руках. Если хочешь, то я могу дать тебе на него взглянуть и даже скопировать. Все равно из всех техник лишь техника теневого клонирования представляла бы для тебя особенную ценность. Вот так все просто, без какого-то подвоха или сделки. Ты недооцениваешь свою значимость, Наруто. Разве я давал повод для сомнения или недоверия? В том-то и дело, что нет, и это еще больше настораживало. Ты очень осторожно делаешь свои шаги и не оставляешь за собой темных пятен. Единственная причина, почему я никогда не признаю тебя своим союзником или другом, заключается в схожей манере общения и манипулирования Одина, а также не стоит напоминать о самом главном. Без моих особенностей ты бы палец о палец не ударил, чтобы чем-то изменить мое положение. Стоит мне начать становиться сильнее, преподносить тебе сюрпризы, то ты тут же внезапно из безразличного старика с фальшивой улыбкой превращаешься в старика с фальшивой улыбкой, что готов провести выгодную сделку. Нет, просто я привык, что люди всегда ожидают получить что-то взамен. Я уже получил сегодня верного, доброго и сильного гени на своей деревне, верно? Снова мягко улыбается и ненадолго прикрывает глаза. Встает со своего места и из шкафа достает массивный свиток. Будешь полностью копировать? Нет, не нужно. Все равно второй Хокаге славился своими техниками воды, а к этому элементу у меня нет предрасположения. Здесь я солгал. Я располагал этой стихией. Просто не видел смысла пока уделять этому внимание. Я бы не сказал, что он был мастером лишь водного элемента. Некоторые техники даже использовал твой отец, Минато Намикадзе, а некоторые даже были запрещенными из-за опасности их использования. Конечно же, я не стал включать их в свиток. А чем так будет полезно теневое клонирование? Клон, что будет создан из чакры, будет способен использовать 20% от твоей силы и будет способен делать все то, что и ты. Правда, у нее есть свои риски. Все дело в том, что данная техника запрещена в использовании из-за того, что она в буквальном смысле делит между оригиналом и клоном чакру пополам. Для слабого шиноби с малым резервом чакры эта техника – просто пытка. Плюсом же этой техники заключается разведка и ускоренный метод тренировок. После своего развеивания клон передает информацию и опыт своего существования. Это помогает в изучении или отработке какого-то рукопашного стиля или даже в изучении ниндзюцу. Я догадываюсь, почему именно она мне лучше всего подходит. Учитывая мой резерв в чакрыхах, я неловко почесал затылок, но все же решил коротко поблагодарить. Спасибо. Что ты будешь делать с Мизуки, Наруто? Если честно, то лично мне он не особо интересен. Даже если он предатель деревни и он работает на кого-то, то меня это волнует в последнюю очередь. Если он настолько глуп, что считает, что меня довольно легко использовать, то он крайне сильно ошибается. Я могу его убить или отправить спать, а вы с ним уже разберетесь сами. Будет крайне расточительно убивать его лишь за попытку украсть свиток. Все же, он долгое время помогал учить наше юное поколение и не имел в досье каких-то черных пятен. Мы сразу поняли, что имеем дело с тем, кто создал себе личность с нуля с помощью крайне опасного метода гендзюцу. Все же, всех шиноби проверяют на наличие закладок или опасных секретов, угрожающие нашей деревне, но у него этого не было. Вся его личность и воспоминания были созданы кем-то ради этого момента. Интересно, и что он этим хотел добиться? Деньги, слава, почет, уважение? Причин достаточно, Наруто. Это для тебя может это маленькая и глупая вещь, но для Мизуки, что имеет не так много в жизни, это шанс подняться резко вверх с помощью этого рискованного плана. Это слегка вскружило ему голову и не дало возможности куда лучше взвесить свои шансы. Да и мы с тобой, скорее всего, для него стали чужими людьми, а его заказчики всегда были ему друзьями или семьей. Все чего-то хотят или желают. Именно так, как ты и сказал, Наруто. Все именно так. Я не стану его убивать, но также не могу проигнорировать. Нам придется взять его под стражу и изучить получше для возврата его личности. Быть может, мы сможем найти способ вернуть прежнего Мизуки, что все еще был верен нашей деревне. И вы не опасаетесь, что в Академии Шиноби он может резко сорваться и вспомнить себя настоящего. Будут эксперименты и тесты. Конечно же, мы не станем тут же поспешно возвращать его на прежнюю работу. Это уже будет не твоя забота. Каждый имеет право на второй шанс, даже если этот шиноби предал наше доверие. Какой заботливый старик. Это говорит не об его доброте или излишней жалости, а скорее о желании контролировать и использовать до самого последнего тех, кто имеет хоть какую-то, но ценность для деревни. Мало кто из шиноби без опыта способен принимать на себя роль учителя. Даже фальшивая добрая личность Мизуки была крайне полезна для Хокаге из-за своего вклада в обучение юного поколения. Старик может попытаться вернуть его или убить в процессе возврата. По итогу единственным минусом может стать трата времени на процедуру по копанию в мозгах этого шиноби. Да и пока сам Мизуки у него будет находиться, то есть вероятность, что настоящие союзники Мизуки сделают свой ход по его возврату или убийству. Если же нет, то он может запросто просто дальше его использовать и останется в плюсе. Хирузин определенно умеет думать за несколько шагов вперед. Ладно, я пошел отыгрывать роль наивного ученика Академии. Спасибо еще раз за технику, старик. Будь осторожен. На этом наш диалог подошел к концу, и я решил с огромным свитком направиться в точку встречи с Мизуки. Уже на точке встречи развернул свиток и нашел технику теневого клонирования. К моему удивлению, изучить ее было достаточно просто. Я чувствовал, что могу создать не меньше 1000 клонов, но я не любил использовать численное преимущество для победы над своим противником. Я любил качество того или иного союзника, даже если этот союзник – это я сам. Мизуки прибыл в назначенное время и имел за спиной гигантскую четырехконечную звезду, что использовали как снаряд. На его лице появилась зловещая ухмылка. «Что ж, ты пришел и выполнил мою просьбу, а теперь не мог бы ты передать его мне? Давай, я лучше сэкономлю твое время и сразу скажу, что твоя затея вышла крайне паршивой. По крайней мере, ты точно не должен был выбирать монстра Академии Шиноби. Мне даже немного понравилось это прозвище. А ты знаешь, почему тебя так называют не только в Академии, но и в деревне? Ты...»